Куда вложить миллион? Если бы вы знали, как тяжело мне отвечать на этот вопрос. Он одновременно бесполезный и сложнейший. И что важно, его всегда задают криво. Перефразирую. Приходит новичок. Он ничего не знает об инвестировании и спрашивает меня. Помогите мне слить миллион в никуда. Что бы вы ему ответили? Стали бы помогать? Сначала коротко и по существу. Потом объясню, почему вы не должны удовлетворяться короткими ответами. У вас это единственный миллион, да или нет? Если нет, зачем вам мое мнение? Вы уже на полпути к ранней пенсии. Если да, следующий вопрос. Какие у вас цели? А потом, кто вы? Допустим, вы бизнесмен. Для вас есть короткий ответ. Вложите все в бизнес. Закупите оборудование, расходники, наймите или обучите людей, которые поднимут выручку в разы. И все. Об инвестировании забудьте на время. Если вы карьерист, половину денег в кубышку на депозит или в короткий ОФЗ. Вторую потратьте на инвестирование в себя. Куда вложить 10 тысяч рублей? Хорошо, а если у меня всего 10 тысяч? Тогда у вас вообще нет выбора. Обычно вопрос звучит так. У меня есть небольшая сумма. Что посоветуете купить? Какая сумма? 10 тысяч. Или 50, 100 тысяч, неважно. Книги, книги, книги. Вы должны с головой погрузиться в специализированную литературу, слушать лекции и семинары. Как вы думаете, что происходит дальше? Лишь каждый пятый просит у меня список литературы. Остальные просто уходят, не прощаясь. Скорее всего, они обижены или расстроены, потому что им не дали волшебную таблетку. Хотя я только что сберег им 10 тысяч рублей. Примечание. В конце аудиокниги будет список правильной литературы. Если вы прочитаете и воплотите в жизнь хотя бы треть, то вопрос про 10 тысяч рублей отпадет сам собой. Какие акции купить? Еще один любимый вопрос — какие акции сейчас покупать? Отвечаю, не имеет значения. Повесьте на стене мишень для дротиков, приколите стикеры с названиями компаний и выбирайте. У вас будет результат не хуже профессиональных управляющих. «Что он несет?» — спросит недоверчивый слушатель. Я всего лишь повторяю мысль. Капитал делается за пределами биржи, в бизнесе и на карьерной лестнице, за счет пользы обществу. От угадывания курса цифр на экране монитора никакой пользы обществу нет. Как только вы это поймете, начнете богатеть. Ваша инвестиционная стратегия — это ваша профессия. Если вы врач, лечите людей лучше всех в стране. Учитель? Учите так, как не учит никто, желательно за большие деньги. Юрист? Избавляйте клиентов от проблем с кредиторами, партнерами и бывшими супругами. Психолог? Убирайте тараканов из головы так, чтобы они потом вас на руках носили. Просто и одновременно очень сложно. Это и есть ваша стратегия. Зачем? В беседах о деньгах я иногда прерываю собеседника и задаю ему простой, и одновременно очень сложный вопрос. Зачем вы инвестируете? В смысле зачем? Ну, вы что-то собрались покупать, спрашиваете моего мнения. Зачем? Чтобы что? Типичные ответы. Хочу из миллиона сделать два. Глупость — это желание разорит вас. Хочу инвестировать. Нет, тоже не цель, это процесс. Хочу увеличить пассивный доход. Уже лучше, но нет. Хочу получать 30 тысяч без забот и хлопот. Ближе, но все равно мимо. Цели инвестора всегда лежат в бытовой плоскости. Перечислю свои. Хочу в любой момент делать то, что я хочу, а не то, что кому-то надо. Не вставать в 7 утра на работу. Всегда иметь возможность послать к черту работодателей. Хочу быть независимым. Решать проблемы при помощи денег. Как только вы сформулируете цели, новичковые вопросы отпадут, у вас будет понимание, куда двигаться. Сколько стоит маленькая шалость не вставать на работу в 7 утра? Сумма примерно равна вашей зарплате. Какой для этого нужен капитал? Можно посчитать.